Сейчас он живет в землянке, вернее, в нескольких. Раньше, когда все еще было нормально, он и его друзья строили эти убежища для своих мальчишечьих игр. А теперь он прячется там от мертвяков и следит за округой. «Он свихнулся», — сказал Гис. «Им движет ненависть. Я об этом и говорю. Он здорово нам помогает. Неужели вы используете ребенка? Мы ни к чему его не принуждаем. Наоборот, мы несколько раз пытались забрать его с собой, перевести в безопасное место. Но он сбегает и ничего не слушает. Так и живет в своих норах, словно зверёныш, высматривает врагов, обо всем докладывает нам, когда мы проезжаем с очередным осмотром. Говорит, что сам убил двух некромантов. И я ему верю». «Я тоже». В телеге было тесно. Два воина прижались к бортам, молчали, чувствуя себя непрошенными гостями. Тихоход Бал, широко расставив ноги, опустив голову, трясся рядом со своим угрюмым хозяином. Уставшая Нелти, укрывшись рогожей, слушала сквозь дрему мирный разговор Гиза и Смара. «И часто вы обижаете стену?» «Обычно раз в два дня». «Значит, мы могли разминуться?» «Могли. Но вам повезло. Мальчик увидел вас, проследил, а потом встретил мой отряд. Да, повезло. Кто знает, где бы вы сейчас были, если бы не он. Может быть, я когда-нибудь его отблагодарю». Дорога пошла в гору. Пологий склон тянулся долго. Все дальше отступал горизонт, и все больший простор открывался людям. «Куда вы нас везете?» – поинтересовался Гис. «Туда, куда вы хотели попасть». «На заставу?» «Да, сам догадался». «Мальчишка сказал, грозился, что с нами там разберутся». «Разберутся», – подтвердил Смар. «А ты чего-то боишься?» «Не боюсь. Просто опасаюсь, как бы какой ошибки не вышло». «Какие могут быть ошибки?» Смар пожал плечами. «Если вы сказали правду, добро пожаловать в наши ряды. Будь моя воля, я бы прямо сейчас зачислил тебя в свой отряд». «Доверяешь?» – усмехнулся Гис. «Просто вижу, что ты за человек. С друзьями твоими, правда, не все мне ясно. Они что, действительно собираются в ополчение?» «Действительно, собираемся», – буркнул Огерт, подняв голову. «Извините за прямоту, но что за польза от вас?» «Очень полезная от нас польза». Огерт демонстративно отвернулся, уставился куда-то вдаль. «А вы на меня не сердитесь», – сухо сказал Смар. «Я просто выполняю приказ. Время сейчас такое, никому нельзя доверять. Вот, например, случай недавно был. Пришли к нам 5 крестьян из разоренной деревни. Стали проситься в ополчении. Приняли их, конечно, снарядили, на довольствие поставили, места в бараках определили. А потом один из них меч свой точил, порезался глубоко, а крови-то нет. Хорошо, кто-то рядом оказался, заметил, доложил. Взяли его, порезавшегося этого, скрутили, стали разбираться. Оказалось, мертвяк. А ведь выглядел, как обычный человек, даже сердце у него билось. Ему потом железным прутом это самое гнилое сердце проткнули. Оно так и продолжало стучать. А сколько шпионов ловили, вредителей, обычных бандитов, воров, поживы ищущих. Это приходится осторожничать. Мертвяк, похожий на человека? Гис покачал головой. Как-то не верится. А про зверей мертвяков ты слышал? Спросил Смар. Уже и такие появились. Про зверей слышал, отозвался охотник. Хоть сам и не встречал никогда. А я встречал. Но это еще не самое жуткое. Говорят, в последнее время стали попадаться на дорогах мертвые всадники. На мертвых же лошадях. Своя кавалерия появилась у некромантов. Вранье, не поверил Гис. Если бы... Помните, погибший отряд, что вам на пути попался? Те люди, с которых вы эти кольчуги сняли. Ну? Это наши соседи из ближайшего форпоста. Они также обход совершали, да нарвались на крупный отряд мертвяков. Только 3 человека спаслись. 3 всадника. Я лично беседовал с ними, и они рассказали все, как было. Смар откашлялся, наклонился чуть к собеседнику. Так вот, они видели иконных мертвяков, и мертвяков-лучников, и нескольких волков с железными пастями, и даже артха-великана. «Артха?» – недоверчиво переспросил Гис. «Их же вроде бы не осталось». «Живых, может, и не осталось. Они врут, эти спасшиеся. Оправдываются. А ты сам их спроси. Вон они там, в середине строя едут. Ты же говорил, что они из соседнего форпоста. А нет больше соседнего форпоста. Только эта троица и осталась. Сидящий в телеге Огерт вдруг захрипел. Приподнялся, вытянул руку, указывая на что-то. Насторожившиеся воины сразу вспомнили о своих обязанностях, схватились за рукояти мечей, вопросительно глянули на верхового Смара, а тот, вмиг забыв о дружеском разговоре, выхватил клинок, направил его на встревоженного Огерта, опасливо покосился на Гиза. «Что случилось, брат?» Охотник сделал вид, что ничего особенного не происходит. «Смотри, там!» Огерт показывал на сумеречную равнину, водил рукой. «И там тоже, и там! Они везде!» Дорога уже почти перевалила через покатую вершину холма. На западе, очертив линию горизонта, багровели перистые облака –